решил, что, как бы то ни было, рассказ репортера должен заинтересовать Миура. Поэтому на следующий же день отправил ему письмо, в котором предложил встретиться, порыбачить, а заодно и отдохнуть. Миура незамедлительно ответил согласием. Время встречи падало как раз на 16-ю ночь, поэтому он предлагал отправиться, как только завечереет, с тем, чтобы не столько порыбачить, сколько полюбоваться полной луной. Я не был таким уж заядлым рыбаком и сразу же согласился. Мы встретились на лодочной станции близ Янагибаси, сели в длинную остроносую лодку и выгребли на середину реки. Уже стемнело, но луна еще не взошла. В те времена вечерний пейзаж на реке Сумида еще сохранял следы красоты, присущие гравюрам укиё-э. Когда, проплыв под рестораном Манбаси, мы вышли на середину реки, нашим глазам открылась удивительная картина. В осеннем небе над волнами реки, в которых отражались блики бледного вечернего света, отчетливо виднелись перила моста Рёгоку, казавшиеся черной, словно одним взмахом проведенной тушью изогнутой линией. Тени карет, проносившихся по мосту, расплывались в поднимавшемся над рекой тумане, и чудилось, будто над водой мчатся взад и вперед лишь крохотные точки их фонарей, алые, словно вишенки. Миура, каков пейзаж, а? Я. Да, в Европе сколько ни ищи, такого, пожалуй, не увидишь. Миура. Итак, когда дело касается пейзажа, ты не такой уж противник старины. Я. Да, только когда дело касается пейзажа. Миура. А вот я в последнее время просто возненавидел все, что связано с западным просветительством. Я. Знаешь, однажды, обратив внимание на проходивших по бульвару японцев из миссии доброй воли, некогда направленной феодальным правительством во Францию, известный острослов Мериме сказал стоявшему рядом с ним не то Дюма, не то кому-то еще: «Взгляни, кто это привязал японцев к таким непомерно длинным мечам? Берегись, не то попадешь со своими взглядами на злой язык Мериме». Миура. А я могу рассказать тебе о другом случае. Когда-то китайский посол по имени Хэ Шуджан, прибыв в Японию, остановился в гостинице в Йокогама. Хэ Шуджан, посол Китая в Японии с 1876 до 1879 года. Увидав японский спальный халат, он умилился и сказал: «Это древнее спальное одеяние – свидетельство того, что в вашей стране свято соблюдают древние обычаи ся и джоу». Ся и джоу – древнейшее государство Китая. Вот тебе пример того, что нельзя без разбора охаивать все старое. Увлекшись разговором, мы не заметили, как воды реки от начавшегося прилива внезапно потемнели. Мы огляделись и обнаружили, что мост Рёгоку остался далеко позади, и наша лодка, подгоняемая частыми ударами весел, уже приблизилась к знаменитой сосне свиданий, черным силуэтом выделявшейся на темном небе. Знаменитая сосна на берегу Сумидагами в районе Асакуса, где находился квартал Новой Йосивары, служившая приметным знаком для приплывавших сюда лодок. Решив, что наступил подходящий момент для того, чтобы перевести разговор на госпожу Касуми, я подхватил последнюю фразу Миура и пустил пробный камень. Как в таком случае совместить твое преклонение перед стариной с твоим отношением к столь просвещенной супруге? Словно не услышав моего вопроса, Миура некоторое время молча глядел на безлунное небо над Атакегура, потом обратил свой взгляд на меня и тихим, но полным внутренней силы голосом сказал: «Да никак. Неделю тому назад я развелся». Я был так поражен столь неожиданным ответом, что растерялся и невольно ухватился за борт лодки. «Значит, ты тоже знал?» — тихо спросил я. «А ты сам? Все ли ты знал?» — подчеркивая каждое слово, возразил Миура. «Я все или не все не знаю. Слышал лишь о том, что твоя супруга подружилась с госпожой Нараяма. Миура. «А связи между моей женой и ее кузеном?» «Я».